радости. Я молю тебя, любимый, не грусти. Я молю тебя, любимый, не грусти. Я на лес любуюсь твой неземной. Я в глаза твои смотрю и молю, чтоб душа твоя со мной, да со мной. Ведь люблю так глубоко, я люблю. Тебя, любимый, не молчи. Я молю тебя.